Кое-какие детские словечки «ням-ням», «бяка», «мама», «папа» живут в каждом взрослом языке, но их в нем очень немного. И родились они не до создания взрослого языка, а после него. Их создали, приспособляясь к ребяческому лепету родители и воспитатели. Малыши очень редко говорят друг другу «пойдем тпруа» или «будем баеньки». Это не детский, а скорее мамин и бабушкин язык. Значит, и вау-вау-теория, и ням-ням-теория не удовлетворили нас. Осталось познакомиться с третьей такой теорией. Ее, равняясь по первым двум, можно было бы насмешливо окрестить, скажем, ух-ух или бр-бр-теорией. Но в науке она носит важное название теории непроизвольных выкриков. Теория непроизвольных выкриков. О чем она говорит? Человек неожиданно коснулся накаленного предмета. Отдернув руку, он непроизвольно вскрикнул «Ой!». Вскрикнет русский, вскрикнет негр, таджик, чукча, англичанин или полинезиец. Закричат обязательно, помимо воли. При этом вряд ли кто-нибудь из них разразится хохотом или произнесет нечто вроде «тюрлю-тю-тю». Все одинаково выкрикнут «Ой! Ах! Ох! Уф!». Очевидно, именно эти восклицания естественны, свойственны всем людям, где бы они ни жили. От чрезмерного холода все мы содрогаемся «брррр». Жара вызывает возглас наподобие «ф». Это не зависит от нашего намерения. Приходит на язык само собой, у всех одинаково. Так, может быть, следует думать, что примерно такие же непроизвольные выкрики и послужили тысячелетия назад первой основой нашего языка. Древний человек кинулся в реку и вдруг закричал «брррр». Остальные, слыша это, поняли «эгэ, вода-то холодновато» и уже осторожнее лезут в нее. Очевидно, возглас «брррр» что-то значит. Так почему же не воспользоваться им, чтобы всегда сообщать другим свое ощущение холода? Почему непроизвольный выкрик не превратить в слово, употребляемое уже произвольно? Если было так, язык, вероятно, и родился бы из подобных полувздохов-полустонов, из тех ахов и охов, от которых человек, безусловно, не мог удержаться, даже когда был еще безязычным существом. Но так ли это? Этому можно было бы поверить, если бы нам доказали, что слова, обозначающие сильные непроизвольные чувства, одинаковы во всем мире, у всех людей. Но этого как раз и нет. Даже наиболее обыкновенные междометия, те самые, которые прямее всего эти чувства выражают, и они в различных языках совершенно не похожи друг на друга. Наше обыкновенное «ну» будет звучать по-французски «эбьен», по-английски «уэл» или «уай», у турок «хайли» или «я», в киргизском языке «кайчу» или «бол». Смех – один из самых непроизвольных выкриков человека. Попробуйте-ка не смеяться, если вас смешат. Однако наш глагол «смеяться», «хохотать» на другие языки переводится так, по-французски «рир», по-немецки «лахин», по-английски «лав», по-турецки «гюльмек», по-киргизски «кактырыу», по-японски «барау», по-фински «наура» и так далее. Попробуйте, отыщите в этом пестром разнообразии следы первоначальных, будто бы общих у всего человечества, выкриков. Стоит заметить еще одно интересное обстоятельство. Понятие «смех» будет на разных языках передаваться такими словами. По-русски «смех», по-польски «смех», по-чешски «смих», по-болгарски «смях» и «смех», по-французски «ри», по-итальянски «риза», по-румынски «рыс», по-испански «риса». Почему-то у одной группы народов эти слова между собой схожи. Схожи они и у народов другой группы. А вот между этими группами ничего общего нет. Как это объяснить? Может быть, русские, чехи и поляки смеются похоже друг на друга, но совершенно иначе, чем румыны, французы или испанцы. Но ведь это неверно. Смех действительно одинаков у всех народов Земли. Значит, дело вовсе не в этом. Просто у одних, близких между собою по языкам народов, слово «смех» образовалось от одного корня, а у других – от совершенно иного. А к звукам самого непроизвольного выкрика, хохота, ни то, ни другое слово не имеет ни малейшего отношения. Между звуками «ха-ха-ха» и словами «риза», «смех», «каткы-ру-у» связи не больше, чем между словом «лев» и рыжей шкурой этого зверя или его хвостом с кисточкой. Нет, видимо, и эта теория ничего не объясняет нам в важном вопросе, откуда люди взяли свой язык. Да и на самом деле, все три теории, с которыми мы познакомились, стоят на том, что язык создан самой природой человека или взятым из природы его окружавшей. Это природные теории языка. Но природа везде и всюду одна. Птицы и звери кричат всюду одинаково. Малыши гулят и увакают в Азии, как и в Европе. Люди смеются, плачут, отфыркиваются и на мысе доброй надежды точно так же, как на новой земле. А говорят они везде по-разному. Почему же это? Звуки природы слышат и звери. Их детеныши тоже бормочут что-то по-своему. От боли издают непроизвольный выкрик и кошка, и лягушка. Так почему же из всех живых существ только один человек сумел превратить эти дразнилки, ахи, охи, детский лепет и плач в нечто величавое и могучее, в свой язык?